Глава 5. «Как вы могли его упустить? Как, я спрашиваю?» Человек в неприметном сером костюме яростно ударил кулаком по столу, скривив губы. «Идиоты! Вы идиоты! Вам ничего нельзя поручить! И как мне теперь отчитываться перед начальством? Ну, как?» «Он изворотливый?» Мужчина за столом совещаний потупил взгляд. «Я понимаю, что нас это не оправдывает, но...» «Что «но»? Что «но»? Черт тебя подери! Вы даже труп его упустили! И вообще, вы уверены, что он труп? Я вот нет. Передо мной сводка происшествий за последние дни, что я вижу. Неизвестный мужчина нападает на группу молодежи, избивает их, потом бьет наряд милиции и скрывается в неизвестном направлении». «Полиции», — негромко говорит красивая женщина, сидящая ближе всех к столу начальника. «Сейчас полиция». «Да какая разница?» – бросает мужчина ледяным, как сибирская стужа, голосом. «Вы еще мне указывать будете? Дармоеды, бездельники! Никуда не годитесь, только небо коптите. Простую задачу – следить за человеком и ту выполнить не можете. И это при ваших-то возможностях». «Нет, а какие возможности у нас?» – не выдержал, фыркнул мужчина, сидевший чуть поодаль стола рядом с женщиной. «Я не могу круглые сутки находиться в состоянии невидимости. А кроме того, поесть надо, попить, в туалет сходить, например. Неужели нельзя было привлечь наружку кураторов? Вы захотели сделать все своими силами, так что ж теперь на нас кивать? Так сложилось, вот и все. Кто знал, что эти гады захотят его убрать? Зато мы теперь знаем, где они базируются, с кем работают». «И знаем, почему они его собрались уничтожить», — согласно кивнула женщина. «По большому счету все вышло так, как вы и предположили. Они его отследили, а мы сели им на хвост. Нормально все вышло, разве нет? А то, что парень исчез, куда он денется? Где-нибудь да вынырнет. Он как дерьмо, непотопляемый». «Я вижу, вы эксперты по дерьму», — ворчливо заметил хозяин кабинета, слегка успокоившись. «Итак, ваша версия, почему они решили его убрать, да так, что не остановились перед тем, чтобы уничтожить олигарха, всю его охрану, челядь и всех, кто попал под руку? Почему не захватили объект, не попытались на него воздействовать, чтобы привлечь к сотрудничеству?» «Ну, мы это уже обсуждали не раз», – пожала плечами женщина. «Предположительно, у них уже имеется такой умелец, который может продлять жизнь и возвращать молодость. Мы об этом говорили. Ряд смертей миллиардеров, которые выглядели очень подозрительно, деньги, которые те заблаговременно распихивали на подставных лиц, клоны, которые должны были изображать, что оригинал пока живет, вставляет сердца, а на самом деле он давно уже молод, здоров и весел. Почему не попытались захватить? Сделали анализ личности нашего героя и пришли к выводу, что его легче убить. И это понятно, нет человека, нет проблемы. Теперь они монополисты, и денег у них куры не клюют, в отличие от нас, кстати. Нет, не хватает, но все-таки... Ну вот как-то так. Скорее всего, парня отследили, когда он расплатился кредитной картой. Он недавно на земле, потому не знает, как это просто отследить. Отследили и довершили дело. То, что он был мертв, определили полицейские эксперты. Неужели они отправили бы в морг живого человека? Все может быть, конечно, но слишком уж фантастично. Убили его. Точно. Труп куда делся? Они же и выкрали, чтобы навести тень на плетень, как говорят в народе. Нас запугать. Эксперт дал показания, что на морг напали, описал нападавших. Что касается какого-то бомжа, который избил молодняк и патруль полиции, да мало ли бродит по свету странных людей. Вполне вероятно, что это все совпадение. Бывший вояка, спецназовец, спился, стал бомжом, но навыки свои не потерял. И что такого? Так не бывает, что ли? Кстати сказать, по показаниям постовых и потерпевших парней, бомжу по виду 40 лет с гаком, а нашему красавчику на вид 20. И он красавчик, да, душка, так что не очень-то подпадает под описание. Фоторобот? Господи, да фоторобот даже на меня похож. Приделать груди и вылитый я. В комнате раздалось тихое дружное хихиканье, но хозяин кабинета не улыбнулся и недовольно повел бровью. Напрасно веселитесь. Теперь вместо отпуска пойдете разыскивать этого бомжа. Найдете и удостоверитесь, он это или не он. А пока не удостоверитесь, выходные, отпуска, все отменяется. Надевайте неприметную одежду и все вперед. Все, не смотри на меня так. Все виноваты и все будете искать. «И вы тоже?» – бесцветным голосом заметила женщина. «Я ведь предлагала, хватит игр с этим парнем. Сейчас у нас был бы великий лекарь, способный возвращать молодость не только магам, но и простым людям, лишенным магических способностей, как у других. А теперь что?» «Встали и пошли искать». Хозяин кабинета внимательно посмотрел на женщину, и та как-то сразу съежилась под его тяжелым взглядом. «Все отправляемся на улицы города. Спрашиваем, ищем. Вперед!» Люди, сидевшие за столом, стали вставать, не глядя на отдавшего приказ. Они молчали, обмениваясь взглядами, и было видно, что им не терпится поскорее выйти, чтобы обсудить самодурство начальства и свою нелегкую судьбу работника спецотдела. Ну и само собой жалование, которого всегда не хватает. У других все проще, они не связаны требованием законной морали, и все хорошо, что хорошо для членов организации. Чем больше добудешь денег, тем лучше, а как добыл, это никого не касается, даже если ограбил банк или развел какого-нибудь предпринимателя. Тут же только жалование, хорошее, да, по меркам простых людей, но виллу в Испании на него не купишь, и по-настоящему дорогую машину тоже. Хотя тут есть свои плюсы. Никаких тебе гонений, ты под защитой государства, если что, оно тебя всегда прикроет. Главное быть лояльным власти. А вот у других совсем иная жизнь, их травят как волков, при первой же возможности безжалостно уничтожая. Да это и понятно. Какой-то властитель потерпит в своем государстве людей, которые не подчиняются его законам, да еще опасны так, как никто другой в этом мире. Это только телевизионные экстрасенсы, клоуны и жулики. Настоящие же маги могут совершать такое, что напиши об этом статью в газете, никто никогда не поверит. А если поверят, потребуют уничтожить существ, так отличающихся от основной массы населения Земли. Просто из страха перед мутантами, ведь они могут быть опасны. Нет. Большинство из тех, кто только что вышел из комнаты, не хотели возврата времен, когда за колдунами охотились как за зверями. Пусть и не очень большая зарплата, зато все официально. Социальный статус, однако, не участь беглеца, трясущегося от страха, а вдруг про него кто-то узнает. Хотя и времена уже другие. На кострах не сжигают, чего бояться. Экстрасенсы всякие в ранге положенности. Может и правда послать к чертовой матери контору заняться своим бизнесом? Так не дадут ведь. Контора и не даст. Затравят мерзавцы. Хозяин кабинета с легкой усмешкой смотрел на подчиненных. Все эти мысли были просто-таки написаны у них на лицах. Он долго жил, очень, очень долго, и знал своих людей. Всех знал как облупленных. Он действительно допустил ошибку. Парень был слишком ценным кадром, чтобы делать из него приманку. Но кто из власть имущих может легко признавать ошибки? Признаешь раз, признаешь два, а потом подчиненные решат, что ты такой же, как они, что ты не с Марса или Венеры, а такой же болван, как этот козел, тупо упустивший объект наблюдения, и что место свое занял не по праву. И хорошо бы его сместить, поставить на это место другого, более достойного человека. Глупцы, но опасные глупцы. Маги, одним словом. Анька по прозвищу Каланча стояла возле дверей Полосатого и уныло смотрела в ладони, освещенной тусклой вывеской, на которой была изображена некая фэнтазийная рыба, плод прихотливого разума мастера советских времен, и корова, долженствующая указывать на факт наличия в магазине мяса и рыбы. Уже никто не помнит, что когда-то Полосатый, прежде чем стать Полосатым, был магазином мяса и рыба, за что его справедливо прозвали «ни рыба, ни мясо». До того, как Москва окончательно поглотила свои предместья, этот район был полудеревней, жители которой считали себя москвичами. Однако обеспечение товарами и продуктами имели совсем не московское, за колбасой и мясом приходилось регулярно ездить в центр столицы. Не зря когда-то родилась загадка «длинное зеленое пахнет колбасой, что это?» Ответ – подмосковная электричка. С деньгами у Аньки было совсем плохо. Как и с зубами, с печенью, с кожей и волосами, давно не мытыми, свисающими нечесанными прядями на покрытые обносками молодые плечи. Именно молодые, потому что было Аньке от роду 35 лет, хотя выглядела она на все 60. Когда-то у нее был муж, квартира, неплохая работа. Анна работала в парфюмерном отделе большого магазина и была довольно красива. Высокая, стройная, длинноногая. Что с ней случилось, что щелкнуло в голове, это только Богу известно. Сама не заметила, как пристрастилась к выпивке. Наследственной, что сказать. Папаша умер от пьянки. С матерью пили. Та выдержала еще меньше. Измены мужу, ночевки неизвестно где, когда просыпаешься без юбки, по пояс голый, и все дырки болят, будто туда били ногами. Может, и били. Синяки, кровь. С работы выгнали. Потом пришел черед квартиры. За копейки, за символическую цену по ее душу приходили бандиты не раз и не два. Били, насиловали, но, к чести Аньки, квартиру она так и не отдала. Хотя однажды избили так, что месяц харкала и мочилась кровью. Может, и повезло. 90-е закончились, кого-то посадили, кого-то закрыли, некому стало работать с потенциальной жертвой. Времена изменились. Квартира была последней ниточкой, которая удерживала ее в этой жизни. Анька верила, что когда-то черная полоса закончится, она найдет себе мужа, хорошего человека, который позаботится о ней, вылечит, и они будут путешествовать по миру, так, как видела по телевизору. Телевизор у нее был, небольшой, само собой ворованный, притащил кто-то из постояльцев, расплачивался за крышу над головой и секс, который Анька легко предоставляла за бутылку, за еду и просто по настроению или невозможности спихнуть в себя пыхтящую, пахнущую гнилыми зубами тушу. Анькина квартира была притоном, давно известным местным бомжам и просто алкашам, и каждый, у кого есть спиртное и закусь, мог в нем переночевать или даже жить, если пришелся по нраву хозяйке. Увы, последние времена были тяжкими для бомжей, да и алкаши как-то притихли, московские власти крепко взялись за бродяг и алкоголиков. Кого-то вылечили, кого-то посадили, кого-то отправили подальше за 101 километр, чтобы не позорили облик города своими грязными мордами. Впрочем, опять же, время стало другое. Это в 90-е по улицам бродили толпы несчастных людей, разоренных, лишенных всего и главной надежды на светлое будущее. Теперь все знали, Россия встает с колен, богатеет, ведет здоровый образ жизни. А то, что кое-где еще есть бедные, нищие и даже бомжи, так куда же без этого? В Америке тоже бродят толпы бездомных, а вон же какая богатая страна. Видимо, бомжи просто не хотят жить, как другие, просто бездельники. Работы – полные газеты предложений. Кто мешает найти такую, которая обеспечит безбедную жизнь? Образования нет? Умения? А кто виноват? Уж точно не власть. Свои мысли в голову чужому человеку не вложишь. Учиться не заставишь. В общем, на сегодняшний день у Аньки был кризис в гостиничном бизнесе, и готова она была на все ради стакана дешевого пойла. Даже на то, чтобы встать на оживленные улицы и начать останавливать машины, предлагая свое тело. Увы, тело ее нормальному человеку давно уже не было нужно. Нормальный человек, увидев эту грязную, вонючую старуху, на всякий случай отвернулся бы в сторону, чтобы не услышать, как она просит подаяние. Таким и подавать-то стрёмно, ясно, что все пропьет. Подают чистеньким старушкам, которые желают тебе удачи и процветания, а не бабе-яге с фонарем под правым глазом. Упала и ничего такого, голова, может, закружилась. Я вам так сделаю, будьте довольны. Пошла вон отсюда. Пересчитав бренчащие металлические кружки, Анька вздохнула, даже на пиво не хватит. А в глотке пересохло, а трубы горят, желудок свело болью, сейчас его полить бы холоденьким горьковатым вкусным пивом, и можно еще пожить. А к нему бы еще колбаски, ну да, самые дешевые, но пахнущие как настоящие. И пусть говорят, что она из сои. Может, из сои еще и полезней. Мясо есть вредно, видел по ящику, от мяса болезни всякие. Анька вздохнула, решая, стоит ли пойти в магазин и попросить у тети Вали продуктов в кредит, или же отправиться домой, лечь спать голодной и все-таки дождаться, когда ее гостиницу навестит кто-то из кормильцев и поильцев. Шанс на то был, но совершенно непредсказуемый. Могут прийти, а можно и с голоду сдохнуть, пока кто-то не появится. Голодать Аньке не привыкать, она терпелива, но главное, чтобы голод не до смерти. Сдохнешь вот так в своей отдельной трехкомнатной московской квартире, протухнешь, завоняешь, а потом квартира отойдет государству, или, скорее всего, на нее задним числом оформит документы какой-нибудь участковый. Анька слышала о таком и по ящику видела. И будет жить-поживать и добра наживать. Анька же будет нормально кормить червей в безымянной могиле под порядковым номером. «Обидно, да. Не дождетесь. Анька еще всех переживет, суки, и на ваших похоронах простудится. И выпьет за ваш упокой. А потом поедет на курорт с красивым молодым олигархом». Занятый печальными, слегка обнадеживающими мыслями, Анька не заметила, откуда появился, пришел этот человек. В светлом плаще, испачканном чем-то бурым, с лицом, обезображенным ужасным шрамом, с торчащими в стороны, едва приглаженными волосами. Парень выглядел лет на 40, высокий, широкоплечий, одежда на нем болталась так, будто была с чужого плеча, с человека, который минимум на 5 размеров крупнее, чем этот доходяга. Но только не в плечах, тут она наоборот трещала, натянутая как кожа на барабане. Странный тип. Когда подошел ближе под вывеску, блеснули его глаза, удивительно синие, такие, будто художник мазнул по ним яркой краской. Аньке даже вдруг показалось, что эти глаза светятся в полутьме, как у кошки. Но тут же наваждение прошло. Бомж как бомж, и все то в нем интересного, что движется он к магазину твердой походкой. А значит, есть чем расплатиться за товар. А если есть чем расплатиться, значит, понадобится крыша над головой. Ну и матрас, чтобы выспаться, или еще для чего поинтереснее. Анька давно уже воспринимала секс не как удовольствие, а как способ добычи пропитания или как неизбежность, услугу, предоставляемую особо ценному постояльцу. Но сейчас вдруг почувствовала в животе некий трепет, будто бабочки, давно уже потерявшие свои разноцветные крылья, ожили и мечутся, пытаясь найти выход из истерзанного чрева бывшей продавщицы парфюмерного магазина. Давно уже Анька не испытывала сексуального возбуждения, даже забыла, как оно и бывает. И на кого возбудилась? На бомжа поганого в одежде, которую он, скорее всего, нашел на помойке. Глаза. Вот что странно. Таких глаз нет ни у кого, и в мечтах Аньки ее сказочный принц-олигарх всегда был голубоглазым блондином, высоким, широкоплечим, как этот парень, медленно и осторожно открывающий дверь в магазин. Анька горько усмехнулась. Вот он, подарок судьбы. Вот он, дар спасителя. Голубоглазый олигарх в драной грязной одежде. А что, каждому свое. Она как-то давно ударилась в религию, стала истово молиться, даже пить почти перестала. Молила об удаче, о деньгах, которые изменят ее жизнь. И что получила? Заходит за гараж возле дома, смотрит, а там лежит куча дерьма. Кто-то только что наложил. Бумажки у нее не было, но так он взял и подтер задницу 10-рублевыми купюрами. Лежат эти купюры, мятые, опоганенные, 5 штук. Как сейчас помнит, и с небес будто кто-то смотрит и хихикает. На, мол, тебе просила денег, так получи. 10-рублевки Анька все-таки забрала, оттерла, в этот же день добавила их к другим почти таким же вонючим и напилась, как свинья. Не выходила из запоя неделю, благо, что постояльцы были, исправно снабжали забористым шмурдяком. Когда потрезвела, тяги к вере сильно поубавилась. Нет, крестилась, конечно, когда видела церковь, автоматически, по привычке, но стремление зайти в нее исчезло полностью. Бог, он не для нищих. Не любит он их, хотя и сказано в Библии, что все ровно наоборот. Жизнь показывает совсем иное, увы. Сегодня дежурил Боров, здоровенный, пузатый мужик, который на дух не переносил попрошаек и бомжей. Впрочем, а кто их любит? Бомжи и сами себя не любят. Что говорить о тех, кто поставлен тащить и не пущать? Если парень ему не приглянется, выкинет из магазина, да еще и взад нападаст, чтобы летел веселее. Злой человек. Говорят, бабу свою поколачивает, гуляет она от него. Впрочем, от такого загуляешь. Рожа красная, губы на выворот, нос картошкой, но урод уродом. В молодости вроде как занимался борьбой. Сам хвалился якобы чемпионом, чего-то там был, Динамо якобы. Да вот травму ноги получил, и карьера сорвалась. Он и вправду прихрамывает, точно. Ручище толщиной, как Анькина нога, сохранившая, как ни странно, девичью стройность. Смеялись иногда, глаза закрыть, не видеть Анькину физиономию, так можно представить, что трахаешь супермодель. Бедра гладкие, упругие, как у молодой девчонки. Если бы еще и не воняло. «Пошел вон отсюда, грязная скотина», — прогромыхал Боров, выталкиваясь из дверей магазина Голубоглазого. «Чтоб я тебя не видел здесь, вонючка». «У меня деньги есть, я хочу купить продукты», — как-то механически сказал бомж, показывая Борову веером расставленные тысячные купюры. «Почему я не могу войти?» «Потому что ты говно», — весомо припечатал Боров, отправляя олигарха со ступени крыльца. «Пшел отсюда, рвань! Надоели бомжатины поганые!» Анька думала, что парень сейчас хлопнется о землю, но тут каким-то чудом приземлился на ноги, извернувшись, как кошка, и замер, будто раздумывая, вернуться или пойти прочь. Анька была готова поставить на то, что он сделает еще одну попытку войти в магазин, но парень вдруг повернулся и побрел прочь, так и держа в руке тощую стопку помятых купюр. И напрасно. Чуть поодаль, возле угла магазина, всегда тусовался Игорян, погонял механик со своими отморозками. Аньку они не трогали, взять с нее нечего, трахать ее западло, а вот случайного залетного ощипать это не запросто. Механик, по слухам, промышлял, скрывая машины. С парковкой у автовладельцев всегда проблемы, до машин не в раз добежишь, так что бизнес механика процветал. Магнитолы, ну и всякая другая мутатень, которую наивный автовладелец оставил на сиденье или в бардачке своего железного друга, на радость шустрой бригаде воров. Парень, который засветил деньги, будучи еще из самых, что ни на есть, низов социальной лестницы, можно даже сказать, из подвала, что под этой самой лестницей, был законной добычей отморозков. Ибо нефиг лоху светить деньгами, когда у козырных пацанов трубы горят и день не удался. Анька едва не застонала, она хотела зазвать парня к себе, на его бабло накупить хавки шмурдяка, а теперь что? Плакали денежки? Голодные? Опять голодные? Шумно вздохнув, Анька сплюнул на бежавшие слюни, липкие, вонючие, как вся ее жизнь. Язык по привычке коснулся острых пеньков, оставшихся вместо зубов, выбитых неизвестно где, неизвестно кем, однажды проснулся в незнакомом притоне, зубов нет, тело все болит в синяках и льется из нее, как из водопровода. Без эскадрона гусар летучих не обошлось. Или скорее без дикой дивизии, потому что вокруг гортана реготали хачки, страшные, заросшие бородой по самые уши. Вспомнить жутко, как живой-то ушла. Неделю не выпускали, пока у нее все не распухло, как от гангрены. И почти не кормили, если не считать кормлением это самое дело. Анька выдвинулась вперед, чтобы расслышать, о чем говорят с парнем отморозки, но кроме мата так ничего не уловила. А потом она замерла, как ушибленная пыльным мешком. Механик сделал резкое движение, будто хотел ударить Голубоглазого. На руке его блестел кастет, он всегда с ним ходил, Анька знала. Но вдруг осел на землю, будто из него вынули все кости. Трое его подельников оказались на земле через секунды две или три. Анька видела по телевизору, как шар для боулинга сбивает кегли. Бах! И полетели, покатились головастые фигурки, разлетаясь в разные стороны. Так и тут получилось. Как бил голубоглазый, чем бил, сколько ударов нанес, рассмотреть было невозможно, тем более что там за углом здания было темно, если не считать сияющий, как прожектор луны. Просто стоял парень, перед ним стая отморозков, потом взрыв, и все лежат. А парень медленно, как-то крадучись, идет дальше. В голове Аньки будто что-то щелкнуло. Она рванулась вперед, быстрым шагом дошла до лежащих на земле парней, нагнулась над механиком и с некоторым трепетом обнаружила, что тот мертв. Совсем мертв, то есть навсегда. Шея на бок, глаза открыты, удивленные такие, будто видят что-то, недоступное обычным людям. Мертвы и остальные парни. Один еще подергивается, хрипя и булькая разорванным горлом. Другой смотрит назад, за спину, голова повернута на 180 градусов. Третий вообще страшно. Под грудиной дыра, и в ней в полумраке угадывается что-то красное, мокрое. Сердце? Он ему сердце вырвал? За считанные секунды? Анька едва не потеряла сознание, но тут же взяла себя в руки. Ей-то чего падать в обморок от вида трупаков. Она и не такое видала. Да по телевизору еще не такое показывают, только смотри, не напугайся, террористы, всякие бандиты, привыкли уже. Опомнилась, когда обнаружила, что руки ее обшаривают карманы покойников. А что, им-то деньги зачем? Или цепочка на шее? Все одно в скорой помощи обшмонают, вытащат и бабло, и ржье. Если не в скорой, мусора берут, так чего церемониться? Ей-то деньги нужнее. Денег, впрочем, почти не было. Пара штук у механика, у остальных по сотни две. Но и то хлеб. Цепочка, опять же, походу золотая у механика. Кастет брать не стал, ну его нахрен противно. Шипастый такой, блестящий, опасный. И где такую пакость только берут? Из Китая, наверное. Оттуда всякую же гадость тащат. Посмотрела. Спина голубоглазого белела в темноте уже метров 100 от этого места. Если бы не белый плащ, ушел бы в ночи с концами. А может, и пусть идет? Убийца же. Свяжешься, геморрой наживешь. Но какие глаза, а? Синие, в душу смотрят. Постояла еще секунд 10, подумала, и вдруг сорвалась с места, побежала догонять. Ноги длинные, когда ты бежала по пляжу, так все оглядывались. Как в этом сериале, забыла, как называется, про спасателей. Теперь вот одышка, а в животе что-то раскачивается, как гири, больно так. Многострадальная матка? Или печень, убитая алкоголем и отбитая кулаками недовольную жизнью собутыльника? Да кто знает, что там делается? Если только рентгенолог. Или врач, который вскрывает покойников. А походу недолго остался пыхтеть. Эх, жизнь, жизнь, что ты с нами делаешь? Стой, подожди. Анька догнала голубоглазого, хотела хлопнуть его по плечу, но передумала, свернет башку. Потом ей будет все равно, извиниться он перед холодным трупом или нет, мол, ошибочка вышла. Парень обернулся и так быстро, так резко, как волк. И взгляд какой-то волчий, глаза мерцают, зверь зверем. В раз пожалела, что догнала, точно с ним во что-нибудь вляпаешься. Но уже поздно, начала так делай. «Это, ты купить что-то хотел? Так я это, могу помочь». Анька почти разучилась говорить связно, а ведь среднюю школу закончила и техникум. Язык будто деревенел от всего, что ему пришлось попробовать. А может, потому что стал таким неповоротливым, что она его трижды едва не потеряла? Два раза чуть не откусила, кровь хлестала, как из свиньи. Болтала чего-то не по делу, так ей потом рассказали. Вот и поплатилась ударом в челюсть. Язык чуть и не отвалился, прикушенный. Тогда у нее еще были передние зубы. И в третий раз пьяный хачик с ножом, когда она часть передних зубов и потеряла, выломал гад. Язык хотел отрезать, мол, не по делу про мужчин сказала, про джигитов. Она и не помнит, что сказала. Мало ли кто что скажет, пьяный-то. И за это всем язык резать? «Еду. Пить», — незнакомец говорил тяжело, хрипло, будто слова ему давались с трудом. «Поможешь?» «Еду и пить». Обрадовалась Анька и сглотнула слюни, едва ими не захлебнувшись. «Конечно, давай деньги, я куплю на нас обоих. А потом мы пойдем ко мне, пожрем, выпьем, все как полагается. У меня квартира есть. Не здесь, дальше, но скоро дойдем. Ну что, будешь покупать?» «Буду». Голубоглазый сунул руку в карман, достал 1000 рублевки и протянул их женщине. «Еды. Много. Мне нужно много еды. И пить. Много пить. Купи». «Отлично». Анька быстро выхватила из рук мужчины деньги, торопливо сунула их в карман своей старой куртки, сохранившейся еще вполне приличный вид. «Ты тут жди, я сейчас все накуплю и к тебе приду. Только ты это, в тени сохранись, а то мало ли что. Пацанов-то на повал завалил, утром их найдут, проблемы будут, не светись». «Не буду светиться», — легко согласился мужчина и, скользнув куда-то в сторону, сообщил из темноты под деревом. «Здесь тебя жду, много еды неси, быстро». «Быстро несу, уже бегу», — душа Аньки пела. «Хороший вечер, вернее ночь, скоро будет сытая пьяна, и даже с мужчиной». Аньке не было минут 40, и когда она появилась возле того места, где спрятался незнакомец, руки ее оттягивали здоровенные пакеты с едой и спиртным. Нет, не только спиртным, была и газировка, сладкая, вонючая, химическая, дюшес. И пиво, куда ж без него, чем похмеляться на утро. То, что надо будет похмеляться, тут уж без всякого сомнения. Иначе помрешь. Как Высоцкий, дали бы ему похмелиться, он не помер бы. А еще говорят, что похмеляться нельзя. Идиоты, загубили певца. Теперь, небось, поняли, как ошибались, а уже поздно. Анька очень любила песни Высоцкого, сама не знала почему. Может, потому что их любил отец? Хороший был человек. Нет, не Высоцкий, его она не знала лично, отец, конечно. Добрый был, водила хороший, в такси работал, потом ушел хозяина возить, а потом мать начала торговать на рынке, он ей стал помогать. А каждый раз после торговли пузырь, а потом не один. Так и спились, оба ушли, как свечки сгорели. 90-е они многих сожгли. Иногда реально сожгли по-настоящему. В своей квартире. «Эй, ты где? Ты тут?» Два светляка, как глаза лесного зверя, замерцали в темноте. Анька едва не вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. А чего ей бояться в самом деле? Убьет ее? Кровь выпьет, как вампир какой-нибудь? Так она сама уже мечтала поскорее сдохнуть, только самой вот в петлю лезть нельзя. Грех это. Хоть и не ходит в церковь, но в Бога все равно верит. Самоубийца на том свете в отдельном котле варится, в дерьме, чтобы неповадно было. Слышала она где-то такое про самоубийц. Так к чему рисковать? Скоро сама проверит, как оно там в аду-то. Мужчина легко поднял тяжелые сумки, которые Анька едва дотащила до места, и скоро они зашагали по известной Аньке тропинке к пятиэтажкам, скучившимся на самой окраине микрорайона. Там, на пятом этаже неприметной хрущевки, светилось одиноким огоньком незанавешенное окно Анькиной квартиры. Пыльное, залитое брызгами, но такое родное. Все, что осталось у Аньки от этой жизни. Кроме нее самой. Жизни. Она специально не гасила свет на кухне. Идешь так ночью, кажется, что тебя кто-то ждет. Нет, не алкаши, бревнами валяющиеся на грязном полу. Отец и мать, здоровые, веселые, трезвые. Ждут, волнуются. Где же наша дочка? Куда она пропала? Ведь уже поздно. Может, случилось что-то. Может, выйти на балкон, покричать, позвать ее. Подумаешь, так и на душе легче. Пока не переступишь порог квартиры, не вдохнешь застарелую вонь притона, видишь что такое, что не приведи Господь. Даже вспоминать не хочется, что тут бывало. Хорошо еще, что память дырявая, много из нее стерлось, выцвело, вымылось, как и старые линялые тряпки, бывшие когда-то бальным платьем. Голубоглазый шел легко, быстро, будто не тащил 20 кг жратвы и выпивона. Спортсмен, точно. Он как ловко всех уложил. И механика, и его подельников, а они ведь не совсем так уж дохляки были, крепкие парни. Может, бывший спецназовец? Вояка, прошедший горячие точки? Шрам-то вон какой. По ящику говорили, что у всех, кто проходит горячие точки, крыша едет. Спиваются, опускаются, звереют. Смерти много видали, убивали. А голова человека не любит убийства, с катушек слетает. Ерунда, наверное. Видела Анька таких отморозков, для которых человека убить, как травинку вырвать. И что? Нормальные, не спились, не бомжуют, даже наоборот, в цене по этой жизни. Потому что совести у них нет? Или сатана их поддерживает? Снова подумалось, может, следовало свалить по-тихому, с деньгами, уйти подальше, накупить жратвы и бухла, а этот тип пусть себе сидит под кустом и ждет у моря погоды. А что такого? Такая жизнь лохов учит. Зачем отдал ей все деньги, не зная, кому дает? А может, она кидала, фуфлыжница? Только Анька не такая. Стремно забрать последние деньги у голодного, кинуть человека. Она никогда не была кидала, это знали все. Поживиться на чужой счет, поесть там или выпить – это всегда пожалуйста, а чтобы кинуть, забрать последнее – это никогда. Механик? Мертвецы не считаются, они как бы уже и не люди, им ни к чему барахлишко. Когда подошли к подъезду, привычно осмотрелась, нет ли кого-нибудь из знакомых, не ждет ли кто-нибудь из клиентов, чтобы переночевать в ее квартире. Ничего не обнаружила, облегченно вздохнула, нафиг ей сейчас еще кто-нибудь. Больше народа – меньше кислорода, а если точнее бухла и жратвы. Поднялись на последний этаж, и Анька почти торжественно достала из кармана два ключа. Один для сложного замка железной двери, второй блокирующий этот замок. Железная дверь была гордостью Аньки, еще средством обороны. Без позволения хозяйки войти в квартиру можно было только вызвав слесаря из спецфирмы, открывающей двери, или с помощью МЧС. Никто из собутыльников не мог войти, даже если она уснула беспробудным сном. Двери открывались только ключом, а ключи она заранее прятала в тайное место, неизвестно никому. При всей своей мозговой пропитости Анька не потеряла толику практичности, а потому у нее до сих пор стоял телевизор и даже старенький холодильник «Саратов». Вынести их без ее ведома было невозможно. Дверь тихо захлопнула за спиной Аньки. Она старалась, чтобы ее ночные и дневные похождения не слишком беспокоили соседей. Чревато, стучат участковому только в путь. И хозяйка квартиры облегченно вздохнула. Единственное место, где она чувствует себя в безопасности, это здесь. Решетки на окнах, железная дверь и жестокий мир остался за порогом. Здесь покой. Старый диван-раскладушка, старые деревянные кресла, все как при родителях, только засаленные, грязные, в пятнах, нюхать которые совсем не обязательно, аппетиту не помогает. Выцветшие тоже в пятнах обои, брызги вина, брызги засохшей крови, брызги всего чего угодно. Зачем клеить новые обои? Все равно подыхать. Для участкового, что ли? Еще и подвесные потолки для него устроить вместо этих в паутине и саже. Анька уже забыла, когда по-настоящему убиралась в квартире, и сейчас ей вдруг стало как-то стыдно. Стыдно за вонь, стыдно за выщербленный прожженный линолеум, за обои, свисающие со стен, как осенние листья после октябрьского ливня. Все плохо, все гадко. Почему ей стало стыдно, и сама не знала. Вдруг представила, что привела к себе в квартиру жениха, любимого парня, с которым хочет устроить романтическое свидание, и стало горько, больно из-за бесцельно сожженной жизни. Не будет у нее ни любимого парня, ни свиданий, только водка, шмурдяк да закусь. Не очень-то вкусный, как можно более дешевый и сытный, чтобы надольше хватило. «Располагайся», — безжизненным голосом предложила она. «Вон там туалет, только унитаз разбитый, бачок не смывает, там ведро. Вода в кране есть, горячей только нет, колонка не работает. Сейчас я чаю поставлю, закуску нарежу, поедим, выпьем. Если хочешь, прополощи свою одежду, перепачканный весь. Там порошка немного было, может, еще и остался». Анька занялась продуктами, голубоглазый, немного постояв на месте, отправился в ванную, где скоро зашумела вода. Сидел он в ванной довольно долго, а когда появился, держал в руках мокрые, плохо выжатые штаны, рубаху и плащ. «Где повесить?» Парень будто вспоминал слова, и не только слова, беспомощно оглядывался по сторонам в поисках нужного места, переминаясь с ноги на ногу. Анька пришла ему на помощь, молча подошла, взяла из рук мокрую одежду, выйдя в соседнюю комнату, повесила шматье на длинную веревку, протянутую через всю комнату. Здесь на полу лежали матрасы, источающие запах мочи и пота. В этой комнате обычно спали те, кто пользовался услугами гостиницы. Само собой, во время сна у них много чего происходило, так что матрасы были достойны отправки на свалку еще несколько лет назад. Но кому это надо? Клиенты Аньки совсем даже не были привередливы. Тепло, крыша над головой, бокам лежать мягко, чего еще желать? Запах? Так к нему уже давно привыкли, ни дворяне ведь и не олигархи, ни яхты в натуре. Стараясь не смотреть на обнаженного парня, прошла в кухню, где все было уже на столе. Нарезанная колбаса, помидоры, сыр, копченая рыба. Пиво же, как без рыбы. Хлеб и много чего еще, даже сладкие сливочные вафли. Анька любила сладкое, хотя и говорят, что алкоголики сладкого не любят. Брехня, только дай пирожного или тортик. Тортика нет, но сливочная вафля тоже ничего. Бутылка водки уже открыта, стаканы, протертые условно чистым полотенцем, ждут огненной воды. Пора. Анька забулькала из бутылки, сладострастно облизнула губы, предвкушая то, как обжигающая жидкость прольется ей в глотку. Один глоток, потом еще, еще и еще, пока не проглотит мягкая, теплая темнота, покой, цене которого нет на всем белом свете. «Ну что, давай выпьем за знакомство?» — предложила Анька, поднимая стакан. «Тебя как звать?» «Я Аня». Парень недоумевающе посмотрел на нее, потом неуверенно взял в руки стакан и заглянул в налитое содержимое. Медленно поднес к губам, не поморщившись, выпил до дна. Глаза его слегка расширились, затем снова приняли обычный вид. «Яд», — сказал парень бесцветным, но уж не таким механическим и хриплым голосом. «Это яд. Вредно». «Точно, яд!» — Анька хохотнула, запрокинула стакан и лихо выпила, крякнув и поморщилась, занюхивая рукавом кофты. «Точно, яд! И зачем мы его пьем?» «Зачем мы его пьем?» — повторил парень, взял бутылку, перевернув, стал лить водку на пол. Анька вскочила, попыталась вырвать стеклянную емкость, но это было все равно, как пытаться своротить бетонный столб. Парень был очень силен. Он просто не заметил усилий женщины, когда водка оказалась на полу, спокойно поставил бутылку на стол. «Яд. Нельзя пить». «Да, твою мать! Да раз, твою мать! Ты офуел, что ли?» — заголосила Анька, жадно вдыхая ноздрями запах разлитой водки. «Ты чего наделал, а? Ну не хочешь пить, оставь. Зачем разливать-то? Ну ты скотина, ну ты гад. Вот я зачем с тобой связалась, а? Дура я, дура. Я, может, лечусь ей, может, у меня голова больная, не может без этого яда. Оно мне лекарство, а ты что делаешь?» Язык Аньки, который не раз доводил ее до беды, развязался. Она тараторила, будто собака, обгавкивающая почтальона, красноречивая, как депутат на передаче о политике. И откуда слова-то брались? Гладкие, такие правильные. А все водка. Нормальная водка, не паленка, дорогая. Так не за свои же, чего жалеть денег? Ох, черт, все пролил. Собрать с пола, всосать — это было первой мыслью. Второй. Стремно как-то. Тут что только не делали на пол. И собирать губами, как последние алкашки. Хотя водка ведь дезинфицирует, так что... Додумать она не успела. Парень вдруг стремительно поднялся с места, шагнул к Каньке, и прежде чем она успела взвизгнуть, сказать что-либо, схватил ее руками за голову и вперился взглядом в ее глаза. И Анька, будто лягушка под гипнозом змеи, замерла, застыла, не в силах вымолвить ни слова. Глаза парня росли, сделались огромными, растеклись на полкомнаты. В ушах зазвенело, как будто тысячи дюймовочек зазвонили в тысячи маленьких колокольчиков. Анька потеряла сознание. Очнулась она на диване, как туда добралась, сама не знала. Очнулась и тут же почувствовала ужасный запах, как из общественного сортира, который не мыли месяца два. Подумала, кто же это нагадил рядом с ней. Только секунд через пять сообразила. Воняет от нее самой. И это она так смердит, как старая бабка, как заношенный носок подсобника таджика со стройки, как горшок с протухшим содержимым. Как, в общем, ходячая помойка пополам с общественным сортиром. Ужасно. Просто кошмар. Кряхтя слезла с дивана и вдруг с некоторым содроганием обнаружила, что ее передние зубы, которых она не видела уже несколько лет, оказались на месте. Выросли каким-то чудом. Руки, на которых проступили синие вены, суставы пальцев, которых распухли от застарелого ревматизма, уже не болели, стали тонкими, стройными, как когда-то в юности. Анька пошатнулась, едва не упала в обморок. Так велико было ее потрясение. Потом бросилась в ванную, заглянула в чудом сохранившееся грязное, заляпанное руками зеркало и... охнула. Исчезли мешки под глазами. Щеки, начавшие дрябло опускаться толстыми брылями, теперь были натянуты, как и положено, щекам. Тусклые волосы, кончики которых давно секлись, заблестели, насколько это позволяла грязь, прочно поселившаяся на голове. Она выглядела теперь на свои 35, а может и еще моложе. Закружилась голова, застучала в висках. Анька присела на край ванны, схватилась руками за голову, стал ее ощупывать. Нос он стал чуть кривоват после того, как однажды его поправил один из собутыльников, недовольный отказом Аньки сейчас же удовлетворить его орально. Теперь был прямым, красивым, как и в юности. Уши? Одно ухо тоже было сломано, теперь цело. Ощупала грудь. Плоские, как мешочки, груди налились соком, выпятились вперед, как тогда, когда она бегала по пляжу, ловя похотливые взгляды мужчин. «О, Господи, как это вышло? Что случилось?» Вдруг вспомнила. Голубоглазый. Он остался там, в кухне. А как она вдруг оказалась в комнате? Кто ее туда положил? И что случилось? Что упала в обморок? Сколько пролежал без сознания? Мелькнула картинка. Парень бросается к ней, хватает ее за голову, а потом... потом что? Вскочила с края грязной, покрытой желтыми потеками ванны. Хотела выбежать, побежать в кухню, спросить, узнать и... остановилась. Разве можно ходить такой, вонючей, грязной? Разделась, с отвращением прикасаясь к засаленной, испачканной нечистотами одежде. Бросила ее на пол, влезла в ванну, покрутила барашек на смесителе. Из неровно оборванного шланга, на котором давно уже не было лейки, потекла ледяная вода. Едва не взвизгнула, но сдержалась, направляя струю на себя, яростно натираясь грязной мочалкой, обнаружившейся на верхней полке. Хозяйственное мыло, резко пахнущее, дешевое, вспенивалось, и пена тут же окрашивалась в серый цвет, оседала хлопьями, оставляющими на стенках ванны длинные засыхающие потеки. Потом мыла голову, стараясь как следует оттереть неровно обрезанные темные волосы. Анна уже и забыла, каково оно быть такой чистой, чтобы кожа скрипела под ласкающей ее ладонью. И теперь тем более противно было трогать свою одежду, пропитанную испражнениями. Похоже, что пока она лежала без сознания, наделала под себя. Неужели так напилась? Со стакана водки? Может, водка такая, паленка, бьет по башке и падаешь без сознания? Как там говорится, нам, татарам, все равно, что водка, что пулемет, лишь бы с ног сшибало. Глупо, но смешно. Почему татары? С какой стати татары? Они вроде мусульмане, так у мусульман водку пить нельзя. Запрещает Коран, хотя все пьют. И татары, и чечены, и азеры, со всеми пила, и со всеми... Да, было, все было. Преодолевая рвотные позывы, от же нежности, первый раз, что ли, погрузила свое барахло в тазик, выполоскала, отыскала остатки стирального порошка, самого дешевого, едкого, выстирала, снова выполоскала, выжила, удивляясь, что нет боли в руках. Раньше после такой стирки в холодной воде до нее руки два дня обломило. Уж не говоря о том, что помыться ледяной водой для нее просто смертельно, потому и не мылась. Стоит простудиться, и тут же сдохнешь от воспаления легких. Иммунитета никакого. Чтобы помыться, воду надо греть в кастрюле, да не в одной. Возни куча, легче хлопнуть стакан и забыть, что голова чешется, а в паху кое-что ползает. Поморщилась, залезла наверх, на полку над входом, нашла станок одноразовой бритвы, весь засохший пенис с присохшими волосинками. Намылила, начала скрести себя, морщась от боли, едва не рыча, как разъяренная тигрица. Материлась, пыхтела, пока с грехом пополам не освободила себя от растительности и пассажиров. Весь лобок в порезах, в крови, зверство какое-то, не гигиена. ноги в ссадинах. Вспомнить бы еще, чей это станок. То ли ее, еще с юности оставшейся, тогда она нередко ходила в бикини и никогда бы не позволила себе выйти с этим садом, то ли кого-то из ее любовников. Оставалось молиться, чтобы у хозяина станка не было спида или еще какой-нибудь гадости, вроде гепатита или сифилиса. Бррр. Передернулась, видела, что дурные болезни делают с людьми. Снова посмотрела в зеркало и вдруг понравилась себе, ухмыльнулась. Красотка? А что? Ноги длинные, грудь торчит, третий номер — ее гордость. Задница слегка обвисла, но еще 100 очков вперед даст задам девок помоложе. Лицо свежее, волосы блестят, черт подери, можно еще и валютной проституткой поработать. И вроде как голова прочистилась, мысли ясные. Вышла с мокрой одеждой в руках, осмотрелась по сторонам, сморщилась. Как можно так жить? Как она так жила? О, Господи, ну какая гадость, а? Побрела в другую комнату, спохватилась. Она ж голая, совсем голая, а там мужик, молодой, суть по телу. И тут же усмехнулась, еле голых мужиков пугаться. Да через нее столько прошло, и голых, и одетых, по одному, по двое, всей толпой сразу, вспомнить жутко. Да что с ней стало-то? Как докатилась? Положила мокрую одежду на стол со сломанной спинкой. Подошла к шкафу, дрожа от холода, сквознячок из выбитой форточки. Нашла помятую, но более-менее чистую юбку. Старую, еще молодой носила. И налезла. Водолазку с неостиравшимися пятнами на груди. Трусы надевать не стала. Все застиранное, нечистое. Противно. Подумала. Накинула вытертую меховую безрукавку. Любимая безрукавочка. Спасение долгими зимними ночами. Сразу прошла дрожь, разлилось тепло. Подумал, надо бы выпить, чтобы согреться. 100 грамм и дрожжи вообще не будет. Прошла на кухню. Парень сидит у стены, как был. Голый откинулся на спинку чудом выжившего, еще бабушкиного стула. Ноги раскинул, руки повесил до пола. Спит. Перед ним на столе кусок колбасы со следами зубов. Половина буханки хлеба, надкусанный сыр. Возле стула половинка выпитой бутылки лимонада. Как ел, так и отвалился от стола и уснул. Устал, видать. Не так-то это просто людей убивать. Тихонько на цыпочках подошла, постояла, разглядывая, затаила дыхание, будто перед котом, который может вдруг проснуться и сбежать. Давненько не видала нормальных мужиков, особенно таких. Да, парень побывал в передрягах. Анна могла поспорить на все что угодно, что эти отметины на его теле — следы от пуль. Вояка, точно. Вон сколько ранений. В кино такие видела, просветили, ага. Тело странное, непропорциональное какое-то. Вроде все как у обычного мужчины, но грудь очень широкая, мощная, мышцы обрисованы, но как-то резко, жгутами, будто святые из стальной проволоки. Ноги жилистые, сильные, как у спортсмена, ступни большие, соответственно, росту. Руки тоже сухие, жилистые, ладони как лопаты, широченные, вот так схватит этими лопатами, прижмет. Анна облизнула губы и вдруг поняла, что хочет, чтобы он прижал. Да так, чтобы косточки захрустели, а потом, чтобы засунул в нее эту здоровенную штуку, что повисло у нее между ног. Желание было таким могучим, таким непреодолимым, что она непроизвольно сунула руку под юбку и потерла в паху. Возбудилась еще больше, дыхание участилось, а рука заработала так, будто от скорости движения зависела ее жизнь. Шумно перевела дух, вздрогнула несколько раз, сдерживая стон, и снова замерла, не в силах оторвать взгляда от своего новоприобретенного постояльца. Кто он такой? Что сделал с ней? Ведь это он сделал, никто иной. Потихоньку отодвинулась от спящего, подошла к столу, сунула руку в пакет, в котором лежало еще 4 бутылки водки. Достала одну аккуратно, чтобы не расплескать, налила в стакан, поднесла ко рту и вытянула все до последней капли. Чтобы тут же опрометью галопом броситься в ванну и выблевать выпитое. Фонтану. Так, будто выпил не чистую, как слеза, водочку, а содержимое разбитого унитаза. И драла ее еще 5 минут, выворачивала из желудок наизнанку остатками закуски, желчью, едва ли не кровью, до изнеможения, до колик, до тикой боли в животе. Опомнилась на холодном полу, когда позывы к рвоте прекратились и остался лишь звон в голове. Колокольчики, серебряные колокольчики в руках 1000 дюймовочек. Сидела еще 10 минут, приходила в себя, соображала. Решила, снова он, снова этот парень. Гипноз? Он ее загипнотизировал? А может, случайность? Нет, ну бывало же у нее такое, что не могла выпить, сразу рвало. Может, и сейчас так же? Снова пошла в кухню, достала другую бутылку уже вина. Дрожащей рукой налила 100 грамм, собралась с духом, прицелилась стаканом. Теперь ее драло дольше и еще мучительнее. Она рычала, выворачивалась наизнанку, плакала навзрыд и снова пыталась выблевать свой желудок. Когда совсем изнемогла, просто перегнулась через край ванны, повисла на нем как тряпка, решив, что сейчас точно умрет. Не умерла. 15 минут, слабая, как полураздавленная гусеница, побрела в кухню, села за стол, дрожащей рукой убрала водку и вино. Теперь даже мысль о том, чтобы выпить спиртное, вызывала у нее позыв к рвоте. Собрала все бутылки в пакет, закрыв глаза, чтобы не видеть эту рвотную жидкость. Отнесла на балкон и оставила там, стараясь не принюхиваться к содержимому пакета. Вернулась в кухню, нашла тряпку, тщательно вымыла, вытерла лужу, оставшуюся от разлитой незнакомцем бутылки водки. Запах поднимался вверх к потолку, и у Анны снова начала подкатывать к горлу. Знала, следующего приступа рвоты она могла уже не пережить. Парень так и спал, спокойно посапывая носом, как младенец в колыбели, и Анне вдруг стало как-то спокойно, хорошо, будто этот незнакомец и в самом деле был ее любимым человеком. Смешно на самом деле. Убийца, ненормальный вояка, не так давно открутивший головы четверым парням, и кажется таким родным, таким домашним. А вдруг он и ее убьет? Вдруг у него приступы какие-нибудь, как в том сериале, забыл, как называется. Там у бывшего вояки крыша едет, он начинает валить всех, кто находится рядом, без разбора, считая, что это враги, собравшиеся отрезать ему башку. Забыл, как называется, но классный сериал, ага. Кончается только плохо. Убили его. Но это понятно. Кто будет нянькаться с сумасшедшим убийцей? Сердце защемело. Парни, скорее всего, закроют. Утром, а может и раньше, найдут труп механика и его парней. И какой бы механик козел не был, убивать имеет право только государство, потому рыть будут по полной программе. И куда они пойдут в первую очередь, мусора эти? Конечно, по притонам к гадалке не ходи. А где у нас в районе притоны? Да вот там, у Аньки, к примеру. Припомнит охранник магазина, что перед тем, как убили механика, заходил к ним странный тип. Припомнит, что заходила Анька, сложит 2 и 2 и не позже, чем вечером, постучат в ее квартиру. Потребуют, чтоб впустила. А не впустить нельзя. Возьмут болгарку, срежут нахрен петли и все равно войдут. Что тогда? Что потом? Ее загребут как соучастницу, дадут по морде. Она расплачется и сдаст голубоглазого. И пойдет он по этапу, за 4 отморозков, которые слова-то доброго не стоят. Это как? Это правильно? И она, Анька, может стать и свидетелем, и соучастницей. Это как менты повернут. Они поворачивать умеют. Ой, как умеют. И наркоту у нее найдут. Почему бы нет? Сложно подбросить, что ли? И цепочку механиков у нее найдут, а значит, она точно соучастница. Ой-ой, может, цепочку выкинут? А толку-то? Найдут у подъезда, все равно к ней привяжут. Если никто не подберет, конечно. Спрятать? Можно и спрятать. В тайничок, где ключи ныкает. Кстати сказать, сегодня не заныкал перед тем, как выпить. Дура. Парень мог открыть и спокойно уйти, предварительно отрезав ей башку. И еще большая дура. Зачем ему отрезать ей башку? Чего чушь-то нести? На кой ее башка парню? Думать надо, думать. Ночь еще не закончилась, трупы, возможно, еще и не нашли, значит, есть немного времени. Странно, что вчера она повела парня сюда, ведь все же ясно, как божий день. У нее будут искать в первую очередь. И почему об этом сразу не подумала? Да потому что башка не работала, мозги все пропила, безжалостно констатировала Анна. Потому что вместо мозгов был кисель. А теперь вот кисель слегка усох, соображалка появилась. И эта соображалка, а еще жизненный опыт говорят, валить надо отсюда как можно быстрее. Вот только куда? В другой притон? Денег нет, она почти все потратила. Идти через весь город? Да сдохнешь столько шагать. Да и не пойдешь по оживленным улицам, до первого мента только дошкандыбаешь. Ночью идти надо, днем нельзя. И опять же, куда? Ну куда идти? Анна уселась за стол и начала с жадностью поедать колбасу, отрезая длинного батона толстые куски. У нее внезапно проснулся ужасный, просто одуряющий голод. Такого голода она не испытывала с самой юности, когда после прогулки на свежем воздухе казалось в силах съесть целого быка. Глотала, запивая лимонадом. После эксперимента с водкой боялась прикоснуться даже к пиву, поглядывая на нее подозрительно, не хуже, чем на водку. Кто знает, может и от пива такая же реакция, как на беленькую. Не хотелось бы это испытать, ну и к черту это бухло. Поела, чувствуя, как раздулся живот от невкусной, но вполне съедобной пищи, удивилась, как много съела. А еще удивилась, что чувствует себя просто отлично, как давно себя не чувствовал с самой юности. Чистая кожа впитывала воздух незабитыми грязью порами, голова не гудела и не раскалывалась от боли, желудок, который давно бы уже отозвался болью и изжогой, молчал, переваривая съеденное, печень не ныла, язык с удовольствием и некоторой опаской ощупывал зубы, невесть как снова оказавшийся на своем месте». Да и сам язык теперь двигался легко и свободно, будто никто его не калечил и не пытался отрезать. Здоровая молодая баба, вот кто она теперь. И этой бабе очень не хочется похоронить свою молодость и здоровье в тюряге, а потому нужно будить парня. Пора. Эй, вставай, эй! Парень скинулся так быстро, что Анна едва уловила движение, так уворачивается от удара муха, нацелившаяся на закусь. Чего-чего, а мух тут хватало, хотя Анька искоренял их регулярно и с безжалостностью, достойной графа Дракулы. «Нам уходить нужно», — пролепетала женщина, беспокойно оглядываясь на окно, выходящее на пустырь. «Скоро сюда придут, тебя искать будут, и меня». Парень посмотрел на нее безжизненным взглядом холодных синих глаз, повернулся и, не обращая внимания на то, что на нем не было и нитки одежды, пошел в соседнюю комнату, надо понимать, за своим барахлом. Через минуту появился, одетый в свою смешную одежду с чужого плеча. Смешной парень, если только не смотреть ему в лицо. А как посмотришь, смех пропадает. Глаза будто смотрят насквозь, пронизывают как рентгеном. Просто мороз по коже. Анька не удержалась, дрогнула, потом отвернулась от незнакомца, имени которого так и не узнала, и стала собирать в пакеты остатки еды. Именно остатки. Голубоглазый содержимое пакетов как минимум ополовинил. Похоже, любитель пожрать. Впрочем, никакого сожаления о съеденном у Аньки не было. Во-первых, деньги-то его, парня. Во-вторых, ей всегда нравились сильные мужики. А сильный мужик и должен как следует жрать, иначе он не мужик, а баба. Да, вот такие плохиши, которые любили пожрать и выпить, и довели Аньку до нынешнего состояния. Почему красивым девушкам частенько нравятся плохие парни? Анька об этом не задумывалась. Нравится и все тут. Настоящий мачо. Не то что эти ботаники, которые не защитить девушку, не могут не присунуть ей как следует. Слизняки, одним словом. Их встретили, когда Анька с голубоглазым спустились уже почти до второго этажа. Четверо. Могучие, просто борцы-чемпионы, двухметрового роста, с руками, которыми можно завязывать узлом 20-сантиметровые гвозди. Они бесшумно поднимались вверх по лестнице, когда, увидев спутника Аньки, отшатнулись назад, перекрывая проход. Эти парни не достали пистолетов, не начали команду типа «сдавайся, полиция», просто стояли и смотрели, и в их темных глазах таилось обещание смерти. Они пришли не для того, чтобы схватить, куда-то везти, они пришли, чтобы убить. Анька поняла это всей своей обугленной душой, которая тут же ссыпалась в пятки, в старые туфли на завязках, оставшиеся еще от матери. Все, конец, не выбраться. Голубоглазый не изменился в лице. Он спокойно, мягким движением протянул Аньке пакет с едой, который та сразу же едва не выпустила из рук, а потом двинулся вперед, прикрыв свою спутницу широкой спиной. У Аньки вдруг потеплело в сердце. Ее прикрывают, они думают. И тут же стало необычно горько. Неужели так все и закончится? Неужели это конец? Когда вроде началось что-то хорошее? Внизу затрещало, будто кто-то переминался с ноги на ногу и наступил на кусок стекла. Анька посмотрела вниз. Еще двое или трое, такие же молчаливые, бесстрастные, как статуи. ФСБ? Уж не менты, это точно. А может, из охранников-олигархов, как в том сериале. Охранники, они же и убийцы. Время тянулось, липкое, как столешница, залитая вином шмурдяком. Аньке казалось, что она застыла на месте, остановилась, исчезла. Было что-то нереальное в противостоянии толпы боевиков и неизвестного, украшенного кучей шрамов. Как в том фантастическом фильме «Матрица». На самом деле, с того момента, как они увидели группу неизвестных мужчин, прошло всего 2 секунды. Так бывает. Мозг в стрессовой ситуации иногда начинает работать в невероятно ускоренном темпе, и тогда время замедляется. Это известно давно. Например, один ветеран рассказывал, как видел падение снаряда и сам взрыв. Вначале болванка снаряда медленно-медленно вошла в землю, поднимая всплеск земли. Потом вспыхнуло пламя, и та же земля стала разлетаться в стороны. Как в замедленной съемке, как будто смотришь документальное кино. Но потом все стало прежним, громыхнул взрыв, ветерана оглушило, но этот ролик он запомнил на всю свою жизнь. В мозге человека таится много таких способностей, о которых хозяин серого вещества и не подозревает, и только стресс, опасность для жизни могут высвободить эти скрытые ресурсы и умения. Но не у всех и не всегда. «Что вам нужно? Уйдите, я сейчас полицию вызову!» Крикнула Анька, сама не слыша себя, не понимая, что именно кричит, и не успела эхо ее голоса рассыпаться в утреннем воздухе, как громилы рванулись в атаку. Началась такая месиловка, равной которой Анька не видела никогда в своей жизни, даже по телевизору, великому фантазеру и придумщику. Не было ни специальных приемов, ни красивых пируэтов а-ля кунг-фу. «Мое кунг-фу лучше твоего, ты умрешь». Только рев, рычание, будто дралась стая тигров, а еще приглушенный не очень мат, когда очередной штурмовик отлетал от голубоглазого, как волна отлетает от гранитного утеса. Голубоглазый был невероятно силен, нечеловечески силен. Он, как ребенка, схватил первого из нападавших и метнул его в остальных, снеся их как кегли. Они врезались в стену, хрипя, матерясь, рыча, снова бросились вперед, скорее всего, стараясь задавить массой. На тесной лестнице не развернуться для каких-либо изысков единоборств. Потому главное здесь была лишь грубая сила, а еще вес нападавших, каждый из которых весил как два обычных человека. Это было странное зрелище. Здоровенные обломы разлетались в сторону, как разлетаются собаки, ушибленные ударом лапы разъяренного медведя. Голубоглазый был настолько быстр, что в это не верилось. Он метался между здоровенных туш, каким-то образом уходил от захвата и бил. Но они поднимались. Снова и снова, как зомби, как терминатор, пролетевший сквозь стену. Нападавшие с такой силой ударялись об стены подъезда, что старая пятиэтажка вздрагивала, будто от землетрясения, стонала, грозя развалиться на побитые жизнью и непогодой серые кубики. А потом все стало гораздо хуже. Те двое, что стояли внизу и не участвовали в схватке, вдруг выдвинулись вперед, замахали руками, и в голубоглазого полетели зеленые молнии, длинные, извилистые, трещавшие, как электросварка. Голубоглазый все-таки успел что-то сделать, прикрыться, потому что эти молнии не нанесли ему никакого вреда, разбиваясь о невидимый щит. Но держать щит, как стало ясно Анне, было довольно трудно. Голубоглазый покраснел, оскалился, зашипел, как змея. Его руки, вытянутые вперед, дрожали, и он начал отступать назад, толкая Аньку вверх по лестнице. «Назад!» — хрипло бросил он. «Назад! Скорее, я не удержу!» Молнии все били и били. Люди на лестнице наступали, голубоглазый изнемогал под хлесткими трескучими ударами. Он и Анька оба пятились и пятились назад, вверх по лестнице. И казалось, что все закончится именно сейчас, через секунду, через миг. Анна не знала, что это за молнии, что они могут сделать человеку, но была уверена, что ничего хорошего сделать не могут, это ясно, как божий день. Успели. Анька трясущимися руками отперла дверь, ввалилась в квартиру, захлопнула тяжелую стальную пластину, как только голубоглазый проскользнул следом за ней. Дверь грохнула, отрезая беглецов от злого мира, и стало тихо. Ни криков, ни выстрелов, вообще ничего, указывающего на то, что здесь только что происходила эпическая битва. С кем? Кто это был? Что за оружие они применяли? Лазеры? А у кого могут быть лазеры? Только у каких-нибудь ФСБшников, у кого же еще-то? Не у бандитов же в самом деле? Хотя в наше время ни в чем нельзя быть уверенным. У олигархов есть свои армии, вооруженные не хуже ФСБшников. Только вот что делать олигархам в притоне Аньки за высокий рост, прозванный Каланча? Вот же, связалась с этим чудиком, теперь огребает по полной. А с другой стороны, черт подери, она ведь никогда не жила так интересно. И здоровьишко вдруг поправилось, и движуха какая-то. Жизнь, мать ее, не гребаное тухлое болото, жить в котором ей осталось не больше года-двух, пока окончательно не откажет больная печень. Только вот пожить бы еще со здоровой печенью подольше. Был бы еще телефон, ментов бы вызвало на этих уродов. Жаль, что нет трубы. Последнюю пропила уже и забыл когда. Может, кто-нибудь из соседей вызовет? Шумели-то знатно. Хотя в большом городе всем на всех плевать. Затихарились сейчас, сидят, даже в глазок боятся заглянуть. Никто не выйдет и не поинтересуется, что происходит. Себе дороже. Попадешь еще ненароком под шальную пулю. Народ сейчас ученый, голыми руками не возьмешь. Это не совок, когда все срочно бежали к окнам смотреть, кто же там стреляет. После терактов, после того, как мир заполонили террористы, нужно быть осторожным, прежде чем высовывать голову. Услышал пальбу? Послушай, подумай, а потом ляг на пол, чтобы не зацепили. Пусть со стрельбой и террористами разбираются те, кому за это зарплату платят. «Отсидимся», — хрипло выдохнула Анька, только сейчас ощутив, что в руку врезалась скрутившаяся в жгут ручка тяжелой сумки пакета. «Сейчас ментов кто-нибудь вызовет, этих козлов переловит. Дверь крепкая, батя ставил еще в перестройку. Даже гранату выдержит. Устоит, чтоб там не было». «Не устоит», — вдруг бесстрастно бросил голубоглазый, подошел к окну в кухне и осторожно выглянул наружу. Тут же полетело стекло, и в окне осталась небольшая дырка с неровными острыми краями. «Ай, стреляют!» — запоздало поняла Анька и схватилась за голову. «Господи, что происходит? Может, ты террорист какой? Я не хочу, я ничего не хочу. Господи, спаси, помоги!» Сейчас Анька так уверовала в божественную силу Создателя, что готова была в припрыжку бежать в церковь и отдать туда все ценное, что у нее есть. Только бы выручил, только бы спас от гибели неминучей. То, что она неминучая, было совершенно ясно. Если в ход пошли снайперы, неизвестное оружие, ФСБшники, значит, этот парень против государства, и значит, ей трындец. Сейчас они взорвут дверь, ворвутся со щитами и перестреляют всех, кто находится в квартире. Так всегда делают с террористами, она видела по телеку. Кстати, телеку тоже трындец. Стреляли, оказывается, два или три раза, и одна из пуль ушла прямиком в экран, лишив Аньку последнего источника радости, последнего прибежища мечтаний. Теперь никаких сериалов, никаких новостей про злых пиндосов, только ободранные стены, да и то, если выживет после сегодняшнего штурма. О, Господи! Зачем ты посылаешь такие испытания? Анька вдруг заплакала, заревела в голос, как по мертвому. Оплакивала ли она себя, свою пропащую жизнь или переживала за разбитый телевизор, сама не знала. Только рыдала с душой, самозабвенно, так, как плачут дети, лишенные игрушки или не пошедшие в цирк со своими жесткосердными родителями. Давно она уже не плакала так сладко, так по-детски. Слезы боли были, слезы радости были, а чтобы рыдать вот так, слезы ручьем, уже и не помнила такого дела. Да, слабая стала, совсем слабая. Голубоглазый вдруг встрепенулся, подошел, глядя на женщину, будто припоминал нечто давно забытое. Потом поднял руку и погладил Аньку по голове, растянув губы в странной механической улыбке. Анька зарыдала еще пуще, бросилась на шею новоспеченному массажителю, стала заливать слезами его могучую грудь. Голубоглазый стоял молча и лишь тихонько гладил ее по спине. Рука была такой большой, такой тяжелой, горячей, что у Аньки как-то сами собой высохли слезы. Она утерлась, задрала голову, глядя в глаза мужчине, и тихо попросила. «Спаси нас, а! Кто бы ты ни был, спаси! Ведь несправедливо, чтобы я умерла после всего, что было!» Что она имела в виду, и сама не знала. Может, то, что после долгих, смертельных, гадких лет у нее появился шанс пожить по-человечески и несправедливо лишать ее этого шанса? Или то, что она все-таки помогла парню, накормила его, приняла в свой дом? Возможно, все сразу. И правда, поздоровела, похорошела, жить бы теперь да жить. Но как же можно умирать сейчас? Голубоглазый кивнул и потянул за собой Аньку, вцепившуюся в сумку с продуктами, будто эти продукты были спасательным кругом, удерживающим на плаву. Следом за волочившим ее парнем прошла в зал, в котором из мебели были лишь сервант да просыпанные матрасы, валявшиеся на полу. Голубоглазый подошел к стене, за которым находилась такая же квартира, как та, в которой жила Анька, постоял к чему-то прислушиваясь и вдруг начал что-то шептать, водя руками по воздуху и по стене. Некоторое время ничего не происходило, только в квартире почему-то запахло, как после прошедшей грозы. Резкий, перебивающий вонь запах. Потом голубоглазый вдруг резко толкнул стену, будто собираясь ее отодвинуть. И Анька замерла, выпучив глаза, открыв рот. Такого она не видела никогда даже в фантастических сериалах. Кирпичная стена поддалась под руками нечаянного сожителя и буквально рассыпалась в пыль, оставив на месте кирпичной кладки дыру размером в половину человеческого тела. Пыль заполнила комнату, заскрипела на зубах, попала в дыхательное горло, отчего Анька раскашлялась, как если бы вдохнула облако пудры, но голубоглазый уже торопил. «Быстро! Сюда!» Он рванул ее за собой, прыгнув в пролом, и через несколько секунд оба уже бежали по гостиной незнакомой, отделанной дорогими красивыми обоями квартиры. Навстречу им попалась ошеломленная хозяйка, женщина лет 40 в ночной рубашке, сквозь которую просвечивали темные соски грудей. Анька ее знала, встречались иногда на улице, поэтому вежливо поздоровалась, галантно поклонившись, как светская дама. Соседка так и замерла, с отвисшей челюстью и вытаращенными от изумления глазами. Анька, которой было вроде не до того, вдруг хихикнула, представив, что та будет рассказывать своей родне и знакомым. Но только представить, встаешь в туалет, скоро на работу, и вдруг ранним утром мимо тебя проносится соседка-пьянчушка вместе с каким-то здоровенным типом, все в пыли, в звездке бегут оттуда, где быть они ну никак не могли. Квартира-то ведь заперта, стальная дверь. Слава богу, дверь была заперта не на ключ, а на задвижку. Не пришлось ломать, как стену. Хотя голубоглазый уже и примерился, начал махать руками, чертить в воздухе какие-то фигуры, оставляя светящиеся линии, угасающие через секунду-две. Анька прервала его дирижирование, оттеснила плечом и с некоторой долей торжества открыла дверь, оглянувшись на спутника с ехидной улыбкой. Он никак не отреагировал на такое важное деяние, рванулся вперед и как буксир поволок Аньку за собой, вниз по лестнице. Здесь было пусто. Явно было, никто не ждал, что беглецы проделают себе тайный ход в чужую квартиру. Но Анька тут же сообразила, если голубоглазый может сделать такое, значит и те другие тоже могут. Могут распылить двери, и когда войдут, увидят дыру в стене, а раз увидят дыру, спасут теперь только быстрые ноги. И времени у этих ног не так уж и много. Они почти ушли от погони. Выйдя из подъезда, сразу же свернули влево, вдоль дома. Анька хорошо знала этот двор, все-таки всю жизнь в нем прожила. Там дальше, в железном заборе, отгораживающий их дом от соседнего, и зачем поставили забор, уже никто и не помнит, была дырка, через нее частенько лазила Анька, будучи еще ребенком. Играли за гаражами, жгли костры, потихоньку курили. Анька к куреву, как ни странно, не пристрастилась. Оно и к лучшему, как и то, что очень боялась уколов. Сколько ни предлагали ей ширнуться, покурить, так ни разу и не попробовала. И нарков не любила, совсем отмороженные твари. Проблем с ними выше крыши. Убьют за гроши и не задумаются ни на секунду. Сделали несколько шагов и выскочили прямо на милицейский УАЗик, который подкрался как вор, выключив сирену и мигалку. А может и не подкрался, стоял здесь, отстаивался, под утро дожидаясь, когда закончится смена. Спать-то ведь надо когда-то. Под утро тихо, никто не работает, не беспокоит, радио молчит, спи себе, да вовремя услышишь, когда начнут орать по рации. Вот и проорали. Шум в доме, жильцы названивают, драк, скандал. Только завели движок, дернулись вперед, и бегут двое, по виду настоящие отморозки. В пыли все, выпачканные, как маляры, а в руках у парня здоровенная сумка. «Ясно. Ворюги смываются с места преступления. Девка какая-то подозрительная, глаза бегают, полицейских увидал и назад. А чего тебе, полицейский, пугаться, если совесть чиста?» «Стоять! Эй, стой, тебе говорю!» УАЗик взревел движком, дернулся вперед, стартуя с места, будто водитель хотел ударить беглецов бампером. А может и хотел, но те уже скрылись за детской площадкой, за домиком, из которого торчал широкий стальной желоб, отполированный многострадальными штанами местных ребятишек. Пришлось срочно вываливаться из машины, продирая глаза, омывая мозг волнами заправленной адреналином крови. Погоня! Что может быть интереснее погони? Конечно, интересно, если только ты охотник, а не дичь. Автомат на изготовку, пистолет в руке. Ребята молодые, шустрые, не успели еще нажить начальнические животы. Настоящие гончие псы. Или легавые. «Стоять! Стрелять буду!» В голосе побольше стали, хотя стрелять ни хрена не будет. «Баба безоружная, пальнешь в спину, потом хрен отпишешься. Что, бабу не сумел догнать? Ноги отнялись. А в безоружную зачем стрелял? Не сладил бы, что ли? Как ты со своей женой-то сладишь, если эту дуру не смог скрутить? Эдак и до увольнения дошлепать недолго». А не хочется. Работа хорошая, не пыльная, общага, прописка, а там, глядишь, подцепишь москвичку, да на постоянку в столице. Так-то здесь жизнь неплохая, веселая. И все это замечательное будущее похерить из-за какой-то там бабешки? Да пусть лучше убежит, придуршная. Вот если бы с ножом была да напала, и то проблем не оберешься. Нет, стрелять — это последнее дело, но беглецам об этом знать ни к чему. «Стоять! Стоять, мать вашу!» Сержант выругался, дернул стволом, выцеливая бегущих, и тут же получил подзатыльник от напарника. «Охренел, что ли? Не вздумай». И тут произошло что-то странное. Из соседнего подъезда выскочила толпа парней по виду кожаной затылки, здоровенные морды утюгом. И эти самые парни начали стрелять. Так стрелять, что твой голливудский боевик отдыхает. Пули засвистели над головой, полетели какие-то огненные шары. Гранатами? Террористы? Да твою ж мать, прям в наше дежурство. В общем, обстановка накалилась. Стреляли, похоже на то, в этих двух беглецов, виляющих со стороны в сторону, чтобы не попали. Только вилять было бесполезно. С той стороны, куда они бежали, тоже начали палить, и получилось так, что полицейский патруль оказался в перекрестном огне. Ну, тут уж деваться некуда. Васька Самохин плюхнулся на землю, вернее, в песок песочницы, пока падал, передернул затвор и открыл огонь на поражение, целясь в корпус бегущих за странной парочкой террористов, экономя патроны. Очередь из 2-3 выстрелов, не больше. Мишка Дергачев начал палить из пуколки Макарова без особого эффекта, в отличие от Васьки. Тот уложил двоих стрелявших, как в тире. Чувствуется опыт, все-таки бывший десантник. Водитель в это время вопил по рации, вызывая подмогу, укрывшись в салоне за двигателем захлебнувшуюся случайной очереди с шаров УАЗика. Машина чадила, выпуская из-под капота черный ядовитый дым, но рация все-таки работала, аккумулятор пока еще не расплавился в тусклом, зажатом в тесном двигательном пространстве огне. Теперь стал не до беглецов, лежавших на земле и ползком пробиравшихся куда-то в сторону, видимо, под защиту кустов, растущих у гаражей. Скоро УАЗик стал напоминать собой расстрелянный пьяными хулиганами дорожный знак. В машину будто выстрелили из огромного дробовика, превратив в подобие дуршлага на 4 колесах. Как ни странно, водитель при этом почти не пострадал. Здоровенная борозда вдоль бока да сорванный над бровью клочок кожи – вот и все ранения. При такой интенсивности огня это было совсем не дурно. Его напарникам повезло меньше. Они-то не могли спрятаться за станиной двигательного блока, потому тут же получили ранение. Дергачев тяжелый, пуля попала в грудь, и он хрипел, отплевываясь кровью. Но стрелять не перестал, деловито выцеливая пытающиеся подняться темные фигуры террористов. Самохин, небольшого роста, верткий, живой, скользкий, как угорь, вертелся на месте, рассыпая точные, опасные, как укус кобры, выстрелы, и не давал поднять голову ни одной террористической твари. Мишка был ранен в ногу, в бедро, но в горячке боя не чуял боли, ухмыляясь, будто находился в тире, и стрелял по мишени бегущий кабан. Он погиб первым. Тогда, когда сирены машин подмоги уже звучали на соседней улице. Пуля снайпера сломала ему ключицу, и через нее дошла до сердца, разорвав его острыми угловатыми осколками. Стреляли откуда-то сверху, и спастись не было никакой возможности. Вторым убили Дергачева, который подхватил Мишкин автомат и тут же срезал одного из поднявших голову стрелков. Пуля снайпера выбила патрульному глаз, разнесла черепную коробку и навсегда лишила мечты прописаться в Москве. Человек не знает своей судьбы. Казалось, вот он, счастливый билет, наконец-то. А закончилось все вот так, дурно. Водитель получил еще 2 раны, теперь уже серьезный. Пуля снайпера почти начисто срезала ему ухо, повисшее на клочке кожи, а другая ударила в бедренную кость, переломив ее пополам, раздробив на неровные куски. Сознание не потерял, пока не разнесли рацию, кричал в тангетку, сжимая ее окровавленными пальцами. Нагонял жути так, что скоро вокруг места побоища собрались все полицейские машины, которые были в округе. Ожидался ОМОН, при такой бойне без него никак. ОМОН — это вам не патрульный, мечтающий о горячем кофе, бутерброде и тихом месте, в котором можно отстояться, скрыться с глаз строгого начальства. Эти волкодавы, им только дай кого-нибудь порвать. Но выжил он не потому, что подъехали патрульные машины. После того, как снайпер добил последнего из напарников, в бой включился кто-то еще. Кто, водитель патрульный, потом так и не смог объяснить. Во-первых, он находился в шоковом состоянии, потому что плохо соображал. Во-вторых, а что он мог знать? Кто-то напал на нападавших, используя примерно то же оружие, что и террористы. Реактивные снаряды. А что еще-то? Что за огненные шары? Лазерное оружие с лучом зеленого цвета, ну и обычное огнестрельное оружие, судя по звуку. Или Макаров, или Стечкины. Палили так, что он и в Чечне такого не слыхал. Впрочем, что он там мог услыхать, когда служил, почитая, в мирное время? Так только, когда в Дагестане глушили банду, засевшую в частном доме, но там альфовцы командовали, срочники только в оцеплении стояли. Когда подъехала подмога, машин 7 не меньше, стрельба уже прекратилась. На поле боя остались лишь 2 убитых полицейских, изрешеченные пулями, медленно горящие машины и все. Совсем все. Ни одного трупа террористов, только следы крови на сером асфальте. Покойников как сорока унесла. Снайпер тоже исчез, не подавал признаков жизни, если бы не убитые напарники, ни боль в ранах и ни машины, похожие теперь на дуршлаг. Можно было бы подумать, что все происшедшее приснилось. Кошмар, да и только. «Нет уж, нахрен такие сны», — подумалось водителю, когда его запихивали в скорую помощь. Он уже предвкушал вереницы следователей со всех сторон, от соседей, от СК, от СБ, и все будут смотреть на него подозрительно, с прищуром, будто он сам, Семен Дебальцев, виноват в том, что остался жив. Черт подери, а ведь только вчера переживал, что никогда не выигрывают в лотерею. Да нахрен эту лотерею, вот выигрыш, самый главный выигрыш на всем белом свете, жизнь, дороже которой ничего нет. Наверное, нет, подвиги не в счет. Они для войны, а сейчас мирное, счастливое время.